Глава 12. Посланница. Я быстро перебрал в голове все возможные объяснения своему видению. Еще один маг шелка? Маловероятно, не могут же они толпами бродить по приграничью. А кроме того, раз испытав, как они забираются мне в голову, я был вполне уверен, что узнаю это ощущение снова. Может быть, я сошел с ума? Вполне естественная реакция, когда тебя снова и снова пытаются убить. Но это было как-то слишком просто. Была, конечно, и третья возможность, но она пугала меня еще больше. «Это я, дурачок», — сказала Шелла, и песчинки сложились в легкую усмешку. «Как? Как ты это делаешь, Шелла?» Улыбка шевельнулась и стала еще более заметной. «Нравится? Я сама придумала заклинание». Ну, конечно, были прецеденты, но я уверена, что я первая сумела спроецировать свой образ так далеко. Когда я учился, теория магии давалась мне очень легко, так что я попытался сообразить, как она это сделала. Сначала я подумал, что раз я слышу ее голос, значит, она использует магию шелка, чтобы вложить свои слова мне в голову. Но заклинание шелка не действует на больших расстояниях, а кроме того, голос Шеллы звучал как шепот. «Магия дыхания», — сказал я наконец. «Ты используешь ветер, чтобы донести до меня свой образ и голос». Лицо кивнуло. «Дыхание и немного магии песка, чтобы решить проблему времени. А иначе речь доходила бы с задержкой, а это раздражает. Сложнее всего было узнать, где ты. К счастью, я нашла немного твоей засохшей крови на рабочем столе отца и смогла настроить заклинание на тебя». Она так легко говорила о том, как мои родители привязали меня к столу и навсегда закрыли мне доступ к 5 из 6 форм магии, и я вспомнил, почему ушел из дома. «Что тебе нужно?» «Не надо так. У меня ушла куча времени, чтобы заклинание сработало. Оказывается, ветер должен дуть строго определенным образом, так что не знаю, как часто смогу это делать». «Тогда зачем тратить столько сил?» Песок снова шевельнулся, и выражение лица Шеллы приняло обиженный вид. «Я беспокоюсь за тебя, Келлен. Мне нужно знать, что у тебя все хорошо». «У меня все отлично». Внезапно ветер усилился, и голос Шеллы зазвучал сердито. «Ничего у тебя не отлично. Мама глушит зелье, чтобы следить за тобой с помощью заклинаний поиска, ты это знаешь. Она видела, как тебя побил этот мальчишка. Она проплакала несколько часов и грозилась уйти, если отец не вернет тебя домой». «И что?» — сказал на это великий и благородный Кехиопс. Пауза и дуновение ветра, от которого образ стал таять. Я подумал, что заклинание нарушилось, но мгновение спустя песчинки снова сложились в лицо моей сестры. «Келлен, ты же знаешь, что он не может рискнуть и уехать прямо сейчас. Совет еще не сделал его верховным магом клана. Ему нужно быть осторожным и ждать, пока остальные лорд-маги наконец не дадут нашему дому престиж и власть, которых мы достойны». «Удачи ему», — сказал я, надеясь разозлить Шалло. «Мой народ не верит в удачу». Песок ее бровей выгнулся дугой. «Тебе на нас наплевать? Ты даже не спросил, как у нас дела. Рамет вообще-то все еще жив. Он слаб, но у него есть друзья в совете. Тенат с братьями поклялись уничтожить тебя и всех, кто тебе помог. Не Фения». Я не хотел произносить ее имя вслух, но мне нужно было спросить. «У нее все хорошо?» Шелла долго колебалась, и я понял, что она размышляет, чего может от меня добиться в обмен на информацию. Но она на самом деле совсем не такая жестокая, какой любит притворяться. «У мышки все хорошо. Теперь ее зовут Нефария, помнишь?» «Нефария, я и забыл, что она уже получила свое имя мага, пройдя испытание. Теперь она могла начать новую жизнь, позаботиться о матери и освободиться от власти отца. Надеюсь, что ты будешь счастлива, Ниф, пусть и не со мной». Шелла, видимо, почувствовала мою слабость. «Она теперь встречается с Панеротом». «С Паном?» «Панакси был моим лучшим другом, в общем-то, моим единственным другом. Но все изменилось, когда я перешел на сторону Фериуса и узнал правду о своем народе. Джентеп не прощают предательств. Панаксия был мне почти как брат. Но теперь он был Панерет, верный маг Джентеп, а я был предателем. Его семья стала еще могущественнее, и его бабка предложила защиту Нефарии и ее матери, если они объединят оба дома. То есть Нефения собирается замуж за Пана, лицо из песка кивнуло. Через год, если только ты не вмешаешься. Ее тихий шепот зазвучал почти умоляюще. Келен, возвращайся домой. Тебе опасно находиться в приграничье. Возвращайся и служи своему народу, чтобы мы смогли тебя защитить. Я едва не рассмеялся. Защитить меня? И как интересно, мой народ собирается меня защищать, если в Совете Лорд Магов кто-то ухитрился сотворить ордер заклинания и поймать меня. Что? Быть того не может. Никто бы... Шелла, я своими глазами видел этот ордер. Это... Образ из песка словно задрожал. Я узнаю, что происходит. Обещаю, Келлен, если это сделал Рамет или кто-то из его сторонников, тогда он нарушил вендетто, запрещающую вражду между нашими домами. Его изгонят из совета. Снова начала проявляться слабая улыбка. Если я смогу это доказать, всю его семью изгонят из земель Джентеп. Шелла, не делай глупости, Рамет опасен. Если он узнает, что ты суешь нос в его дела, он... Она слегка фыркнула, и песчинки поднялись с земли, словно подхваченные порывом ветра. «Я не боюсь Рамета, Келлен. Ты ведь его одолел, разве нет?» Не дожидаясь ответа, образ Шеллы исчез, а я остался стоять, как идиот, разговаривая с безлюдной пустыней.